Глава 18. Викторию пристальный взгляд братьев Люмьер смутил, так что она быстро вышла из дома. Магомобиль уже ждал. За руль сел Брэндон, рядом с ним Бирн. А Брэд усадил девушку назад, поставил рядом с ней корзинку с перекусом, который собрала в путь Магда, и сел сам, старательно отворачиваясь. «Я плохо пахну?» — огорчилась Вика. «Ты прекрасно пахнешь», — сдавленным голосом отозвался Брейд. «Но нам нужно съездить к тетушке, а не устраивать жаркую ночь страсти в авто». Девушка вздрогнула, сжалась, стараясь стать меньше. Мак мысленно себя обругал. И за то, что напугал девушку, и за то, что ничего не объяснил. «Прости», — повинился он, осторожно усаживаясь рядом. «Наши звери желают тебя. Нам трудно их сдерживать. Но поверь, без твоего согласия ничего не случится». Виктория сжалась еще сильнее. Легко взрослому крепкому мужчине впечатляющего роста говорить «не случится». Она ощущала себя как никогда маленькой, уязвимой и хрупкой. Да как ей нахальство хватило ставить этим мужчинам условия! Бирн повернулся с переднего сиденья и сунул ей в руку крышечку стаканчика от фляги. «До дна, а то ты сейчас заплачешь», — сказал он. «Не бойся, мы правда умеем сдерживаться, а на самый крайний случай есть запирающее зелье». «Запирающее?» — Виктория выпила микстуру, как коньяк. Помахала рукой, пытаясь охладить обожженный незнакомыми пряностями рот, и уставилась на ученого смелее. «Звериную часть можно запереть в теле», — нехотя ответил младший Люмьер. «Это неприятно. Есть побочные эффекты, но неделю или две после приема зелья мы будем выглядеть и вести себя, как обычные маги». «Почему не выпьете сейчас?» — удивилась Вика. «Зелье нужно принимать свежеприготовленное, поэтому запасы не держим. И это неприятно. Представь, что тебя вместо одежды завернули в бинты. Все сбивается, чешется, и кажется, вот-вот повязки развалятся. Примерно так мы ощущаем себя в одной ипостаси. Зверь пытается прорваться наружу и доставляет много неудобств». «Понятно. Жаль», — вздохнула девушка. «Расскажите мне про вашу тетушку». Нашлась она, желая отвлечь мужчин от напряженного разговора. Братья охотно переключились на Риору Лираю. Рассказали, что почтенная дама является сестрой их отца, ведет обычный образ жизни состоятельной дамы, близкой ко двору, и заодно поддерживает племянников. Ведь на деле Риора является важной особой в тайной королевской службе. Слушая рассказы мужчин, Виктория понемногу расслаблялась и под конец пути уже улыбалась, когда Брейд, напустив на себя серьезный вид, рассказывала ей очередную байку. За разговорами время пролетело незаметно, и вскоре магомобиль остановился возле уютного особняка, окруженного слегка запущенным садом. Слуга самого почтенного вида отворил ворота, впуская магомобиль на территорию. Потом что-то сказал приколотый к плечу герб, и когда магическое подобие машины остановилось у крыльца, братьев и Вику встретила очаровательная дама элегантного возраста. «Племянники, рада встрече! Познакомите?» Риора с интересом смотрела на Вику. «Виктория», — вспомнил правила этикета Брейд, «тетя, нам лучше зайти в дом и поговорить». Короткое изложение проблем заняло не более получаса. К тому же реакцию звериной части семьи на хрупкую девушку с кукольным личиком Риора Лирая могла наблюдать на месте. «Все с вами ясно», — вздохнула она и подала знак своему дворецкому, чтобы он освежил напитки. «Их Величество уже в курсе оживления вашей куклы». Братья настороженно замерли, словно звери в засаде. «Им, конечно, интересно познакомиться с Викторией, но настаивать на немедленной встрече они не станут. Ее Величество хорошо помнит свое взросление. Тут тетушка многозначительно посмотрела на Брейда, и тот, понимающе кивнул. «Так что время у вас есть. И за это время, я надеюсь, вы вспомните историю семьи, поправки к брачному закону и правила ухаживания». Тут Риора хмыкнула и довольно жестко скомандовала. «А теперь идите в сад, разомнитесь». Дрэм обновил полосу, а мы с Викторией пока поболтаем. Девушке совсем не хотелось болтать с Риорой Лираей. Она быстро поняла, что тетушка — дама жесткая, строгая и крутит родственниками как хочет. Но выбора не было. Едва изящная Риора отдала приказ, взмахнув тонкой рукой в широком рукаве домашнего платья, и здоровенные мужчины, сильные маги, встали и вышли вон. «А теперь расскажи мне о себе, малышка», — с азартным интересом потребовала тетушка братьев Лемьер. «А куда они ушли?» «Полоса препятствий для магов», — отмахнулась Риора. «Побегают, вытрясут дурь и вернутся через часок вполне спокойными». «Так кем ты была в своем мире?»